В записке говорилось, что посыльный придет в 9 часов, сказала она, хватая Гвидо за руку. Ой, Джулия, Джулия, ангел мой, право же, не из-за чего так волноваться. Никто не придет. Вот увидишь. Он не успел закончить фразы, как у входной двери зазвенел звонок. Джулия резко вскочила. Гвидо обнял ее за плечи и посмотрел на Дона. Тот стоял неподвижный, внимательный. Все трое оставались неподвижными и обратились вслух. Они слышали, как Диксон пересек холл и отворил дверь. Потом раздался шум голосов, после чего Диксон вошел в комнату. «Это посыльный, сэр», — сказал он, обращаясь к Гвидо. Он сказал, что пришел с запечатанным конвертом. О каком конверте идет речь? Джулия отступила назад, белая как мел. «Боже милосердный!» — воскликнул в ярости Гвидо. Он хотел выйти, но Дон преградил ему дорогу. «Оставайся с Джулией. Я сам этим займусь», — сказал он. Не оставляя Гвидо времени на возражение, он вышел вслед за Диксоном. Возле входной двери ждал мальчик в форме посыльного. «Ты уверен, что не ошибся адресом, сынок?» — спросил Дон. «Не думаю, мистер», — ответил парнишка, вытаскивая свою книжку. «Мистер Ференци, крест Спаньер-авеню, Хеленстед, принять пакет». «Это ведь здесь?» «Да, здесь. А какие указания тебе дали?» «Куда ты должен отнести пакет?» «В отель Пикадилли, мистер. Пакет ждет некий мистер Монтгомери. Я должен вручить ему его и заставить расписаться». Дон внимательно рассматривал его. Видимо, он говорил правду. Мальчик, казалось, был заинтересован. «На нем должен быть белый плащ и черная шляпа?» «Что-нибудь неправильно?» Дон отрицательно покачал головой. «Я пойду за пакетом. Подожди меня здесь», — он сделал знак Диксону. «Пойдемте на кухню». Заинтригованный не меньше посыльного, Диксон пошел на кухню вместе с Доном. Последний закрыл за ним дверь. «Соберите старые газеты и сделайте пакет размером с книгу». У Диксона был совсем ошеломленный вид. Он сделал пакет и протянул его Дону. «Отлично», — одобрил Дон. Он вернулся к ожидающему парнишке и вручил пакет. «Теперь послушай меня. Я не хочу, чтобы ты пришел в отель до 10 часов. Это очень важно. Отдай этот пакет мистеру Монтгомери и заставь его расписаться, но не раньше 10 часов. Понятно?» Посыльный согласно кивнул. «Да, мистер. Прекрасно. Ты можешь идти», — сказал Дон, вручая ему фунтовый билет. «Это тебе компенсация за то, что поздно ляжешь спать». «Спасибо, мистер. Я сделаю так, как вы сказали». Едва он вышел, Дон вернулся в гостиную. Гвидо и Джулия сидели рядышком на тахте. У Джулии все еще был испуганный вид, но она уже овладела собой. Ее рука сжимала руку Гвидо. «Совершенно точно. Даю вам слово, что мы имеем дело с ненормальным человеком», — объявил Дон, закрыв за собой дверь и подходя к огню, полыхающему в камине. «Это, кажется, некий мистер Монтгомери, который ждет в холле отеля Пикадилли небольшого подарка в 10 000 фунтов. Их должен принести от вас посыльный. Я смастерил фальшивый пакет, и посыльный понес его к нему. Нужно предупредить полицию. Гвидо, это необходимо. Нельзя потыкать подобным типом. Он может проделать подобные трюки с другими, если его не остановят сразу. Дикс им займется. Хорошо, давайте».